Мы перенесли Курца в рулевую рубку. Там было больше воздуха. Лежа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа заволновалась, и женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками, подбежала к самой воде. Она простерла руки, выкрикнула какие-то слова, и вся масса дикарей хором быстро и членораздельно повторила ее фразу. «Вы это понимаете?» — спросил я. Он смотрел на меня горящими тоскливыми глазами. Взгляд его был сосредоточенный и злобный. Он ничего не ответил, но я видел, как улыбка, странная улыбка, появилась на бесцветных губах. Потом губы его судорожно искривились. «Понимаю ли я?» — проговорил он медленно, задыхаясь, словно какая-то сверхъестественная сила вырвала у него эти слова. Я дернул веревку свистка. Сделал я это потому, что видел, как пилигримы, решив позабавиться, вышли на палубу с ружьями. Когда раздался пронзительный свисток, ужас охватил эту сгрудившуюся толпу. «Не надо, не надо, вы их спугнете!» — досадливо крикнул кто-то на палубе. Снова я несколько раз дернул веревку. Люди бросились, ползли, припадая к земле, стараясь ускользнуть от страшных звуков. Три обмазанных красной глиной парня, словно подстреленные, упали ничком. И только величественная дикарка не шевельнулась и трагически простерла к мрачной сверкающей реке свои обнаженные руки. Тогда толпа идиотов на палубе начала забавляться. Я ничего не мог разглядеть сквозь завесу дыма. Темный поток, вырываясь из сердца тьмы, уносил нас к морю. Теперь мы шли в два раза быстрее, чем раньше. А жизнь Курца так же быстро угасала, отливая от его сердца, чтобы влиться в море неумолимого времени. Начальник был настроен благодушно. Теперь ему не о чем было беспокоиться, и обоих нас он окидывал взглядом понимающим и удовлетворенным. Дело обошлось прекрасно, и лучшего исхода нельзя было пожелать. Я понимал, что близится время, когда я останусь единственным сторонником нерационального метода. Пилигримы посматривали на меня неблагосклонно. Я был, так сказать, отнесен в одну рубрику с мертвецом. Странно, что я принял это нежданное товарищество, этот кошмар, навязанный мне в стране мрака, куда вторглись подлые и жадные призраки. Курц разглагольствовал. Ах, этот голос. До последней минуты он сохранил свою силу. Он пережил способность Курца скрывать в великолепных складках красноречия темное и бесплодное его сердце. Курц боролся. О, как он боролся! Его усталый мозг был словно одержим туманными видениями, призраками богатства и славы, раболепно склоняющимися перед его неугасимым даром расточать благородные и высокопарные фразы. «Моя нареченная, моя станция, моя карьера, мои идеи!» Вот что служило предлогом для проявления возвышенных чувств. Тень подлинного Курца появилась у ложа мистификатора, которому суждено было быть погребенным в первобытной земле. Но дьявольская любовь и ужасная ненависть к тайнам, какие он открыл, боролись за обладание этой душой, пресыщенной примитивными эмоциями, жаждущей лживой славы, фальшивых отличий и всех видимостей успеха и власти. Иногда он бывал возмутительно ребячлив. Он желал, чтобы короли встречали его на станциях, его, возвращающегося из какой-то призрачной страны, где он намеревался совершить великие дела. «Нужно только им показать, что вы действительно способны принести пользу, и тогда вас ждет полное признание», — говорил он. «Конечно, не следует забывать о мотивах. Мотивы должны быть честные». За поворотами, всегда похожими один на другой, открывался все тот же вид на однообразную реку. Пароход проплывал мимо вековых деревьев, которые терпеливо смотрели вслед этому грязному осколку другого мира, предвестнику перемен, побед, торговли, избиений и всяких благ. Я смотрел вперед и вел судно. «Закройте ставень», — неожиданно сказал однажды Курц. «Я не могу этого видеть». Я исполнил его просьбу. Последовало молчание. «О, но я еще вырву у тебя сердце», — крикнул он невидимой глуши. Произошла поломка. Я этого ждал, и нам пришлось пристать к острову и заняться ремонтом. Эта задержка гибельно повлияла на уверенность Курца. Как-то утром он мне вручил связку бумаг и фотографическую карточку. Пакет был перевязан шнурком от ботинка. «Спрячьте», — сказал он. «Этот зловредный дурак», — он имел в виду начальника, «способен рыться в моих сундуках, когда я не смотрю». После полудня я заглянул к нему. Он лежал на спине с закрытыми глазами. Я хотел уйти, но он забормотал. «Жить честно. Умереть. Умереть». Я прислушался. Больше он не сказал ни слова. Произносил ли он речь во сне, или то был отрывок фразы для какой-нибудь газетной статьи. Он когда-то работал в газетах и думал снова заняться этим делом, чтобы распространять мои идеи. Это долг. Его окутывал непроницаемый мрак. Я на него смотрел, как смотрит на человека, лежащего на дне пропасти, куда никогда не проникает луч солнца. Но я не мог ему уделять много времени, так как помогал механику разбирать на части протекающие цилиндры, выпрямлять согнутый шатун, производить ремонт. Я жил окруженный гайками, опилками, ржавчиной, болтами, ключами для отвертывания гаек, молотками, предметами мне ненавистными, ибо я не умел с ними ладить. Я следил за маленькой кузницей, по счастью, оказавшейся на борту. Я устал рылся в куче обломков, пока приступ лихорадки не заставил меня лечь. Как-то вечером, войдя со свечой в рубку, я испугался, услышав его дрожащий голос. «Я лежу здесь, в темноте, и жду смерти». Свет был на расстоянии фута от его глаз. Я с трудом прошептал «О, вздор!» и тревожно склонился над ним. Я не представлял себе, чтобы могло так сильно измениться лицо человека, и, надеюсь, никогда больше этого не увижу. О, жалости я не чувствовал. Я был зачарован, словно передо мной разорвали пелену. Лицо цвета слоновой кости дышала мрачной гордостью. Безграничная власть, безумный ужас, напряженное и безнадежное отчаяние — этим было отмечено его лицо. Вспоминал ли он в эту последнюю минуту просветления всю свою жизнь, свои желания, искушения и поражения? Он прошептал, словно обращаясь к какому-то видению. Он попытался крикнуть, но этот крик прозвучал как вздох — «Ужас! Ужас!» Я задул свечу и вышел из рубки. Пилигримы обедали в кают-компании, и я занял свое место за столом против начальника. Тот поднял глаза и посмотрел на меня вопросительно. Но я игнорировал этот взгляд. Он невозмутимо откинулся на спинку стула, улыбаясь странной своей улыбкой, словно запечатывавшей подлую его душонку. Мошки кружились роем вокруг лампы, ползали по скатерти, по нашим рукам и лицам. Вдруг слуга начальника просунул в каюту свою черную голову и сказал с уничтожающим презрением: «Мистер Курц умер». Все пилигримы выбежали, чтобы посмотреть на него. Я один остался за столом и продолжал обедать. Думаю, меня сочли бесчувственной скотиной, однако ел я немного. Здесь горела лампа. Было, знаете ли, светло. Там снаружи нависла тьма. Больше я не подходил к замечательному человеку, который произнес приговор над похождениями своей души на земле. Голос угас. Что было у него, кроме голоса? Но мне известно, что на следующий день пилигримы что-то похоронили в грязной яме. А потом они едва не похоронили меня.